Глава 19. Рубин, чаша, плод яблони, пыльца, два мага с созидательными дарами для принесения в жертву и подходящий сосуд для души. Вот что нужно милорду для ритуалов освобождения и воскрешения Лилит в новом теле. Деловито отчиталась Лиса. Проверь по базе, не пропадали ли подходящие маги в последнее время. Но едва Хордон скинул руку с оптимизатором, чтобы дать особые распоряжения охраняющим эти реликвии отрядам, как его опередил входящий вызов. «Дашнольц, слушаю», — глухо ответил командир. «У меня от его тона сразу родились нехорошие предчувствия». «Плод яблони, скорее всего, в руках преступника», — доложил из оптимизатора старший одного из отрядов. «Он обвел амфибии вокруг пальца». Правитель сознался, что еще месяц назад по совету заезжего мудреца закопал один плод священной яблони на суше в указанном мудрецом месте. Тот утверждал, что проведет ритуал, и из плода вырастет дерево лучше подводного. Новое яблони будет не просто лечить, а делать амфибий вечно молодыми и бессмертными. Мы проверили место. Естественно, яблока в яме нет. Злоумышленник его уже выкопал. «Зараза, погоди, у меня второй вызов». Прорычал Хордон и переключился. «Да, Гор, что у вас?» «Пыльцу крыльев великой феи, скорее всего, уже раздобыли. Тут такая мутная история случилась. В общем, принцесса увлеклась каким-то прохвостом и скрывала интрижку, пока он не испарился в неизвестном направлении. После беседы выяснилось, что она водила своего любовника по всем укромным уголкам дворца, проводя по его просьбе экскурсию». Сейчас феи взвешивают пыльцу, но королева сказала, что и на глаз видит, что ее не хватает. «Перемещайтесь к чаше! Срочно!» — отрезал Хордон и, переключившись на первый вызов, повторил команду Шнольцу. А потом еще и в общий эфир ее пустил для остальных отрядов. «Мы тоже поспешили к трубе, и не успела я задаться вопросом, каким образом забираться по ней вверх, как шедшую впереди эльфийку засосала в темное нутро». Мы выстроились в очередь, ее замыкал командир, и без заминок втянулись в трубу, чтобы быть выплюнутыми на портальной точке около бюро. Дракон закрыл портал в мир гномов и ввел новые данные в мощный многоразовый переместитель. Я помнила, что чаша ушедшего божества находится в мире эльфов у владыки и ожидала перемещения в дивный лес каким-нибудь изящным способом. Может быть, придется спускаться по лиане, как по канату, но нет. Портал к эльфам выглядел как маленькая лужа нефти, или даже не ее, а какой-то вонючей черной гадости. Никто не спешил в нее погружаться. «Он там и закрывает переходы тьмой», — нарушила всеобщее молчание ветка, скривив точеный носик. «Срочно нужен мастер переходов в Бюрмекрис», — отдал очередной приказ в оптимизатор командир. «Пришлем первого освободившегося. Произошел сбой магистрали, ведущей на Эондари. Ожидайте!» Ответили ему из светящегося браслета. Хордон мрачнел на глазах, и мне даже показалось, что чешуек на его лице прибавилось. «Пусть Марьяна жахнет сырой силой, такое часто срабатывает», — выдал идею Вирга. «А также часто, по статистике, в 50% случаев, после удара в защиту от перемещений сырой силой, выход из межмирового перехода смещается в хаотичном направлении», — вставила Лиса. «Нас может выбросить где угодно, например, в километре над землей». «Значит, активировать шлемы и приготовить левитационные двигатели. Вирга, ты можешь остаться здесь, у тебя действующий отвод». «Ну уж нет, я такое ни за что не пропущу», — горячо возразил демон, выпитив грудь. «А как же кодекс?» «Плевать! Ненавижу дядьку Хирога Агатога. Он меня в детстве заставил рога спилить. Обещал, что они тогда вырастут вдвое толще, чем у других демонов». «Тогда принимай сразу боевую форму», — понятливо кивнул дракон. «Марьяна, прыгай ко мне на спину, хватайся крепче и бей силой в портал на раз, два, три!» Переспрашивать и задавать уточняющие вопросы в подобной обстановке равнозначно признанию в своей некомпетентности. Поэтому я активировала шлем и уже на счет раз отошла для разбега. На два оседлала Хордона, а на три изо всех сил выпустила с двух рук энергию портальной жемчужины прямо в лужу. и командир, оттолкнувшись от розовой плиты тротуара, прыгнул следом за моей магией. Мы вылетели в беспросветную тьму, но хотя бы на твердую поверхность. Сапоги командира ударились об нее со скрежетом металла о камень. Лорд отпрыгнул от точки выхода и запустил в воздух три желтых огненных шара. Света они не сильно добавили, но как выскочил из перехода огромный демон, я разглядеть смогла. Вирга в боевой ипостаси, да еще и во мраке, показался мне ужасающе завораживающим. Не знаю, благодаря ли милорду, который оказался его дядей, или его природа и без этого прекрасно одарила, но рога у нашего демона были ого-го, как и рост, и литые мускулы, и хвост, и ручищи с когтями. Следом за ним высыпали остальные члены отряда, полностью укрытые защитной броней. Хордон запустил в воздух еще 5 шаров, пытаясь осветить пространство и понять, куда нас вынесло. «Не надо!» – пророкотал Вирга. Он раскинул мощные когтистые руки в стороны и потянул в легкий воздух. Но вместе с ним впитывалась в демона и навеянная другим демоном тьма. «Ух, похоже, Вирга-то у нас тоже высший демон королевских кровей и не слабее милорда. Интересно, а как его занесло на службу в бюро? Обязательно спрошу, когда все утрясется».